Издательство «Лайкбук». Елена Шагака. «Лесная корона». В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. 15 декабря. Она бежала. Лед обжигал босые ноги. Всегда мягкий снежный покров теперь словно иглами колол пятки до крови. Подгибались колени, а легкие болели от рваного морозного дыхания. Шаг, шаг, шаг и еще один. Она оглянулась посмотреть, удалось ли ей оторваться, и потеряла равновесие. Попыталась подняться, замерзшие руки плохо слушались. Но медлить было нельзя, потому что он шел по пятам. Она из последних сил сделала рывок и встала на ноги. Нужно отдохнуть хотя бы полминуты, чтобы не отключиться. Она привалилась к стволу ближайшей сосны и постаралась дышать ровно. Дыхание дрожало, болел каждый сантиметр тела. Чуткий слух, несмотря на гул в ушах, уловил хруст снега под тяжелыми ботинками преследователя. Он не торопился, поскольку она уверенно знал, что далеко здесь не уйти. Мерцающие переливы снежинок на сосновых ветвях будто издевались. Полная луна освещала сугробы между деревьями. Пути не было. Спрятаться негде. Надежды почти не осталось. Но она все же пошла дальше. Прочь. Бежать уже не хватало сил. Она могла лишь уходить в чащу леса. Это лучше, чем сдаться ему. Она спрячется. И он не найдет. Где-то завыли волки, и она от отчаяния засмеялась. Пусть они сгрызут ее тело, когда все будет кончено. По щекам покатились горячие слезы, и стало совсем не видно того, что впереди. Хотя какой теперь в этом смысл? Лишь бы не назад. Неожиданно деревья закончились. Она даже не поняла, как это случилось, пока не вышла к лесной прогалине, открывающей вид на горную долину с темным пятном, ледяным озером посередине. Она бывала там раньше, и не один раз. Там в любое время года много туристов. Но только днем. Хруст снега стал отчетливее, зазвучал чаще, совсем близко. Она закусила губу, чтобы не разрыдаться от ужаса, и попыталась идти быстрее, проваливаясь в снег. Оборачиваться было нельзя, иначе пришлось бы признать поражение. А это страшно. Пока она идет и не видит свою смерть, все не так плохо. Показалось, будто там, вдалеке, меж стволов деревьев на той стороне озера, мелькнул луч света, как от большого синего фонаря. Она глубоко вдохнула и закашлялась. Вдохнула еще раз. «Помогите!» Вышло совсем тихо. Обреченность вдруг навалилась на плечи, как огромный ледяной валун. Шаги сзади замедлились. Он уже не охотился. Шел по следам жертвы, которая умирает сама. Снег почему-то оказался прямо перед лицом. Почувствовала, как волосы сгребают и тянут вверх. Вскрик.